Глава третья. Олег. «Еще раз простите, ради бога, Олег Витальевич, за жуткое недоразумение. Оправдывается передо мной Ирина, когда выходим из гримерки, где я так неожиданно прекрасно проводил время. Вам указали неверный номер гримерной. Ужасное недоразумение. Девушка, которая вас сюда привела, уже уволена». «Чему такие зверские методы, Ир? Ну, ошиблась девушка, ничего страшного». Поневоле усмехаюсь. «Ну да, ничего, подумаешь». Чуть ли ни в чем не повинную девчонку модель не трахнул. Или она все-таки из тех, кто рад оказать дополнительные услуги богатым клиентам. Еще более важный вопрос, почему это так важно для меня. То есть ты мне хочешь сказать, что эта девушка не из тех, кто вас оказывает специальные услуги? Спрашиваю, сдвинув брови. Ира начинает трястись, отвечая дрожащим голосом. Боюсь, что так и есть, но вы не волнуйтесь, мы это все уладим, никаких претензий не будет. Думаешь, меня волнуют претензии? Рявкую на женщину, она съеживается. «Так, спокойно, Олег. Нельзя выходить из себя, надо собраться». «Ну, подумаешь, недоразумение. Странно, но я и сам не могу сформулировать, что на данный момент бесит больше всего. То, что полным идиотом в этой ситуации оказался, или то, что девушка оказалась не из той категории, за которую ее принял. Являюсь спонсором Дома моды Воронцовой, пожалуй, уже больше 5 лет. С того момента, как моей бывшей супруге вдруг приспичило попробовать себя в модельном бизнесе. Это после 2 детей и возраста под 40. Но так как я стремился даже после развода сохранить хорошие отношения ради детей, то пошел на это. Почему нет? Моя фирма много кого спонсирует. Дом моды? Отлично. Василисе вскоре надоел подиум, но она сдружилась с Воронцовой крепко. Васька потом частенько в жюри сидела, на показы приходила, как приглашенная звезда. Ну а я, помимо финансовых вливаний, изредка заезжал сюда пересечься с партнерами по бизнесу. Ничего так не расслабляет мужика перед многомиллионной сделкой, как дефилирующие на подиуме модели. У Лоры это было организовано идеально. Девушек, готовых на более интимное общение, минимальный процент от общей массы моделей. Так называемый тайный круг особых друзей, в который просто модели не допускались и о таких вещах знать не знали. Платили за VIP-услуги шикарно. Контракт составляли подробно и очень строго. Короче, отличный бизнес для девочек. Самое смешное, что сам я ни разу не пользовался этими услугами. Как-то не в моих правилах случайные связи. Когда с Василисой в браке жил, был примерным семьянином. Развелись, любовницу завел, надоело другую. И вот внезапно сегодня переклинило. Я попросил пустую комнату, нужно было провести быструю, очень важную видеоконференцию со своим офисом. Как раз закончил разговор, когда появилась нимфа в одном полотенце. Так почему это стало настоящим вызовом для меня? Что особенного в этой девушке? Увидела, сразу почувствовала, как бешено заколотилось сердце. Маленькая такая, миниатюрная, молоденькая совсем девочка. Первая мысль была далека от сексуального подтекста. О Дашке подумал, заколола в груди, в таком возрасте уже проституция занимается. Потом мысли о дочери вылетели из головы. Несмотря на первые мои заявления, что никого не звал и в услугах не нуждаюсь, я с первой минуты ее захотела очень сильно. В штанах затвердела, при виде обнаженных босых ног девушки обдало жаром. Такая хрупкая, очень женственная, я не мог оторвать от нее глаз. Когда с нее упало полотенце, не осталось сомнений, девушку мне специально прислали. Вот только кто и с какой целью? Чтобы развести меня на секс? Доставить мне удовольствие или шантажировать? Эти мысли промелькнули в голове, а потом взгляд упал на острые пики сосков, и мне стало наплевать на все. Каждый ее вздох, взмах ресниц, румянец стыда — все было невероятно эротичным. Мучительно захотелось коснуться маленькой груди, и я не стал отказывать себе в этом. Девушка замерла в моих объятиях, и невозможно было понять, чего она хочет. Она не отстранялась, но и не поощряла. Когда наклонился и снова поцеловал ее, как и в первый раз, в ответном поцелуе ощутил пылкость. По позвоночнику прокатилась дрожь удовольствия. Краска залила щеки девушки, она потупилась. Но когда я поднял ее лицо, чтобы заглянуть в глаза, не пыталась оттолкнуть мою руку, отвести взгляд или высвободиться. «Хочешь меня?» — спросила осипшим голосом, дурея от желания. Захмелел от нее. Уже ничего не могло пересилить охватившее желание. Оно было слишком жгучим, слишком властным. «Хочу». Незамысловатый ответ сорвал последние преграды, вспоминая, как прижал ее к себе жадно, крепко, ощущая всем существом тепло и нежность миниатюрного тела. В голову ударило, как от доброй порции виски. Казалось, готов вечность касаться ее губ своими, чувствуя, как нежный рот приоткрывается мне навстречу. От этого молчаливого согласия окончательно голову потерял, Обхватив малышку одной рукой за шею, припал к ее губам в еще более глубоком поцелуе. Она, блядь, прижимается ко мне и тихо стонет. Поцелуй длится и длится, рождая внутри ураган. Теперь полностью можешь рассчитывать на мое внимание. Бешеная жажда снова ее поцеловать. Никогда не был так зациклен на поцелуях. И не только. Узнать, как ей больше нравится, чтобы ее любили. Медленно и ласково или стремительно и страстно. Достигнув иступления, она кричит или тихо вздыхает. Когда ее ладони скользят мне под футболку, понимаю, что уже не отступлю. Возьму, чего бы это ни стоило. «Не надо», — вдруг шепчет девушка, одновременно вцепившись в мои плечи. «Чего не надо этого?» Кладу ладони ей на груди, чуть сжимая. Смотрю в ее округлившиеся глаза. Что это мелькнуло в ее взгляде? Испуг? Мысль о том, что она меня боится, неприятна. «Я тебя не обижу», — произношу хрипло. «Не бойся». Стук в дверь подобен грохоту отбойного молотка. Сначала я готов удавить Ирку, а потом... Потом через минуту здравомыслие восстанавливается, и я даже благодарен этой женщине за своевременный визит. Чем бы он ни был продиктован. Ирина так трясется, что мне ее даже жалко становится. Чувство, как позади меня замерла моя обольстительная незнакомка. Опоздая Ирка хоть немного, я бы уже разложил эту девчонку на туалетном столике или на маленьком диванчике, или раком поставил, не суть. Имел бы так, как мне хочется. Жестко, быстро. Я хотел ее именно так. И сейчас продолжаю хотеть. Ирка видит мое возбуждение, и ей страшно. Я вижу ее испуг, и мне смешно. Слышу за спиной щелчок. Нимфа спряталась в ванной. Пожалуй, надо дать ей время выдохнуть, поэтому увожу Ирину из гримерки. Она продолжает бормотать извинения, уверяет, что такое невозможно было представить. Кто бы спорил? Но я почти не вслушиваюсь в ее бормотание. Мысли остались с девушкой. Что она делает сейчас? Ждет меня? От этой мысли снова жар приливает к паху. То, что произошло между нами, было настоящим безумием. Никогда не испытывал эмоций такой силы, как бешено затягивающий водоворот. Не могу перестать думать об этой девушке, от головы не выходит. И это, сука, бесит. Потому что презираю любую зависимость, слабость. И был уверен, что ничему такому не подвержен. Может, это, блядь, кризис среднего возраста? Докатился внезапно, а я и не заметил. Отделавшись от Ирины, иду обратно в гримерку. Надо извиниться перед девушкой за свою напористость. Потом, пожалуй, можно и в ресторан пригласить. Я сейчас одинок, почти. Есть любовница, но это совершенно несерьезные отношения. Встречи исключительно ради секса. Раиса трудоголик, у нее сеть магазинов модной одежды. Мотается по миру, каждый месяц куда-то летает. Нас обоих устраивают такие редкие встречи. Не успевая коснуться ручки двери гримерной, раздается звонок телефона. Смотрю на экран, бывшая супруга звонит, морщусь. Только вчера ведь разговаривали, все обсудили. Конечно, денег просила. На детей, которые совсем уже не дети, а взрослые личности, которые могут сами начинать зарабатывать. О чем я сообщил Ваське. Но ей как об стенку горох. Ничего слышать не хочет. Что на этот раз ей понадобилось? Увы, не ответить не могу. Сразу появляется мысль, а вдруг Дашке или Павлу разговор касается. Я, конечно, не отец года, но и паршивым родителям, плюющим на собственных отпрысков, быть не хочу. «Олег, мне нужна твоя помощь». Этой фразой Василиса начинает каждый разговор. И не важно, что ей требуется. Просто пообщаться, пару тысяч рублей на маникюр. Она часто забывает кошелек дома. Или пару миллионов на новую машину. «Что на этот раз?» Рявкую раздраженно. «Почему ты мне грубишь?» Понижает почти до шепота голос Василиса. «Я не грублю, у меня важные переговоры. Ты ведь у Лоры сейчас, на показе. Какие переговоры? Ты что, следишь за мной?» Настроение еще сильнее портится. Откуда Васька знает подробности моих перемещений по Москве? Хотя чего удивляться, они с Лорой не разлей вода подружке. «Нет, ну что ты?» Быстро тараторит Василиса. «Больно надо за тобой следить. Просто я сейчас с Лорой разговаривала. Большое спасибо, что поддерживаешь ее. Ты знаешь, кстати, что Дашка хочет стать моделью?» «Нет, разумеется, я об этом не знал. Дочь у меня красивая, но для модели явно крупновата, если говорить объективно. Покушать любит и не увлекается спортом, увы. Не смог приучить, меня это мучает. С детства Дашка предпочитала книги, иностранные языки, а вот к подвижной деятельности не тяготела. Что ты хотела? Рассказываю про модельные амбиции нашей дочери? Ты уверена, что это можно назвать срочной новостью?» «Конечно нет, я не об этом». «Тогда говори о чем, быстро или вешаю трубку». «Ох, как с тобой сложно. Я привезла к тебе маркиза». «Что? Ты с ума сошла?» Маркиз — наша общая собака, то есть желание завести его принадлежит исключительно Василисе. Я не спорил, потому что дети радовались. Ну и потому что как раз в тот период брак подошел к концу, и я понимал, что вот-вот съеду. Так что Маркиз знает меня совсем немного. Я переехал, когда ему исполнился год. Бассет Хаунд не испытывал ко мне симпатии, ну а я, соответственно, к нему. Больше всего меня раздражало, когда Василиса говорила, что мы с Маркизом на одно лицо. Эта шутка доставляет ей особое удовольствие. Бывшая вообще обожает меня подкалывать всячески. Так и не простила нашей развалившейся семьи. С какого этот пес вдруг оказался у меня дома? От ярости шумит в ушах. Я даже про незнакомку в полотенце, точнее, давно уже без полотенца позабыл. «Не кричи на меня, Олег!» — всхлипывает Василиса. «Не забывай, что мы уже не женаты, и ты не можешь». «Нет, это ты не забывай», — рявкую в трубку, «что я выполняю все взятые на себя обязательства и даже сверх тебе денег даю. Ну и это уже слишком. Немедленно объясни, что происходит. Ты совсем умом тронулась, если привезла ко мне пса, которого я терпеть не могу». «Зачем ты так? У ни в чем не повинное существо», — обиженно шепчет бывшая. «У тебя 2 минуты, чтобы объяснить. Потом я повешу трубку, вернусь домой и выкину эту псину на улицу». «Ты не посмеешь. Дети тебе этого не простят». «Господи, да не дети они уже. Павлу 25, Дашке 20. Васька совершенно сбрендившая женщина. Как вообще с ним можно разговаривать? Вот дети, и пусть о нем позаботятся. Тем более они давно из памперсов выросли. Что вообще такое случилось, что ты решил своего любимца мне сбагрить? Ты без него жить не могла». «Ладно, слушай, все дело в маме. Она сейчас на Кипре, у нее большие проблемы. Я срочно должна вылететь к ней. Я уже в аэропорту, Олег. Дети? Дашка ведь квартиру с подружками снимает. У одной из девочек аллергия. А Павлик сказал, что у его девушки... Да, ты представляешь, Олежек, он с девушкой встречается наконец-то. Так вот, у его девушки тоже аллергия». «Передержка. Гостиница для собак». «Я не могу так поступить с Масиком. Не будь таким черствым. Он член семьи, он любит себя». «Он меня терпеть не может. Каждый раз, когда приезжаю, рычит. В прошлый свой визит он в мои любимые тапки нассал. Не говоря уже о том, что мне некогда его выгуливать. Я по уши в бизнесе сейчас, без выходных, чтобы выплачивать все по договору тебе, между прочим. И ты это знаешь, Василис. Найди другое решение». «Не могу, милый. Самолет взлетает. Мама связалась с Альфонсом. Какой-то урод грек оставил ее без гроша. Она попала в тюрьму. Я не могу решать все одновременно. Найди кого-нибудь, Олежек, чтобы выгуливать Масика. Я вернусь как можно скорее, обеща». «Девушка, выключите, пожалуйста, телефон, мы взлетаем». Раздается в трубке, и через секунду отбой. Едва не бросаю телефон об стену. Я развелся с Василисой почти 10 лет назад. Дашке 10 было, Павлу 15. Не самый простой возраст, но я решил, что лучше жизнь на расстоянии с одним родителем, чем все вместе, но в доме, где двое взрослых тихо ненавидят друг друга. Оставил Ваське все, что нажили вместе, кроме бизнеса, в котором она ничего не понимает и к которому никогда не имела никакого отношения. Большой дом на Рублевке, машины, 2 квартиры. Себе оставил 2-ку, правда, в центре. Отличная квартира, идеальная для холостяка. Больше я жениться не планирую. Мне никогда не были важны деньги. Я делал их прежде всего, чтобы семью обеспечить. Ну, изначально, скажем, чтобы перед тестем голову прямо держать. Когда я познакомился с Василисой, еще студентом был, нищим. Но она все равно внимание на меня обратила. Причем, будучи дочкой богатых родителей, ее отец принял меня с недоверием и высокомерием. Думал, что я надеюсь на его помощь на начальном этапе своей карьеры. Но я быстро доказал тестю, что мне это не надо. Не сразу встал на ноги. Дом на Рублевке неподалеку от родителей жены смог приобрести только к моменту, когда дети в детский сад пошли. К тому времени я уже обеспечивал свою семью полностью. Мог дать Василисе тот достойный уровень лакшери, к которому она привыкла. Фирма отца Василисы, наоборот, потерпела банкротство. Тесть умолял меня о помощи. Разумеется, я помог, и под конец нашего брака этот гордый мужчина относился ко мне с обожанием. Говорил, как повезло его дочери. Было приятно, черт возьми, но брак наш не спасло. Отношения к тому времени развалились окончательно. Прежде всего, потому что Василиса никак не могла повзрослеть. Все в девочку молоденькую играла, флиртовала, порхала с вечеринки на вечеринку, а детьми только горничные до репетитора занимались. Да и поговорить с ней не о чем было. Когда гормоны поутихли, это стало остро заметно. Раиса в этом отношении гораздо мне интереснее, в постели хороша и вне ее. Женщина высокого класса во всем. Так с чего меня все, казалось бы, в этой жизни попробовавшего, переклинило сегодня на малолетку? Я даже не знаю, сколько ей, хотя, думаю, 18 есть точно. Но никогда не можешь быть уверен. Сейчас все выясню, и пошли все бытовые проблемы нахер. Приглашу в ресторан, а потом к себе в квартиру. Надеюсь, у нее нет аллергии на собак.